Нашел 321-ю страницу, объявил урядник. Платов сцепил перед собой ладони с крепкими заскорузлыми пальцами, привыкшими держать и саблю, и ружье, и повод коня с одинаковой уверенностью, и кивнул поседевшей головой. «Так», — одобрил он, — «а теперь пройдись по этой странице глазами сверху вниз, останови их на второй заглавной букве. Это будет, кажется, А. Вот и читай оттуда». Андрей увидел под заглавной буквой небольшую картинку. Сквозь черные облака разрывов, с копьями наперевес, скачут на конях казаки. Первый держит над головой знамя кавалерийского полка. Платов улыбнулся, отчего на его усталом, поддавшемся времени лице сразу появились глубокие старческие складки. Старость подкрадывается к человеку незаметно. Сколько проскакал на своем веку Матвей Иванович, в каких только переходах не участвовал, сколько раз напоминала ему о себе смерть визгом картечи, артиллерийских снарядов и пуль, а он отмахивался и бесшабашно говорил: «Коль пропела, значит, не моя». Сколько ночей пришлось ему провести у бивачных костров, а то и просто на снегу в ожидании приказа на штурм. Кто другой мог бы выдержать такое количество бессонных ночей в одиночке Петропавловской крепости, куда был он заточен сумасбродным царем? Аресталище и кубки вина, выпитого под самые разные тосты, но всегда во имя Отечества и такого ему родного донского казачества. Не из всего ли этого состояла его жизнь? И не все ли это привело к тому, что в один прекрасный день, поглядев в зеркало перед бритьем, грустно самому себе признался Матвей Иванович: «А ведь я уже старик». «Ну что же ты застыл, урядник, как изваяние? Читай!» «Я сейчас», — откликнулся неуверенно Андрей, пробегая в это мгновение первую строку, чтобы начать чтение без запинки. Атаманский полк донских казаков первым вырвался к берегам реки Березины, где Бонапарт намеревался дать решительный бой, дабы пресечь русское наступление. Полк наступал лавой. Первый вражеский редут атаковала сотня майора Денисова. Сам Денисов был ранен в руку и вышел из строя. Знамя от него принял донской ветеран, герой боев с ханом Гиреем, штурма Измаила и других неприятельских цитаделей, 56-летний Лука Андреевич Аникин. Но и его в этом бою настигла смерть. Захлебываясь кровью, Аникин упал на землю, успев крикнуть своему воспитаннику, пришедшему на Дон из Воронежской губернии, и за особые заслуги, посвященному в казачье звание, Андрею Якушеву: «Знамя бери! Место занимай командирское!» И тогда, проявив невиданную храбрость, Андрей Якушев подхватил упавшее на землю знамя, издал призывный клич «За мной!» На полном скаку сотня врезалась в боевые порядки неприятеля и обратила его вспять. Сам Якушев зарубил саблей двух гренадеров. Платов порывисто поднял голову, усмехнувшись, спросил: «Так было?» «Все точно, как по писаному», — подтвердил Андрей. «Читай дальше». «За сей боевой подвиг солдат Андрей Якушев был возведен в звание урядника, а позднее награжден Георгиевским крестом». «Вот видишь», — мягко улыбнулся Платов, — «теперь слух о тебе дойдет до самых отдаленных земель российских. Поздравляю, урядник!» Андрей вытянулся по швам, стукнул каблуками и на весь кабинет рявкнул: «Рад стараться, ваше сиятельство!» «И вот еще что!» — продолжал Матвей Иванович тихим, умиротворенным голосом, любуясь радостным возбуждением Якушева.